Солнце за окном спряталось за деревьями, в вагоне будто притушили свет. Лебедева тряхнула волосами. «Неужели ты, Дима, даже всех жертв этих серийных убийств по именам помнишь?» – спросила она. «Ведь ты же писал о них книги много лет назад. Разве не так? А теперь ты даты и имена вспоминаешь, словно только вчера их выучил наизусть». Я сказал: «Вспоминаю, Саша, и имена, и даты. Честно тебе признаюсь, сам порядком удивлен. Потому и записываю все это, на случай, если моя нынешняя память вдруг испортится. Но даты убийств и фамилии убитых людей из материалов к моим книгам так и вертятся у меня в голове. Чувствую себя ходячей энциклопедией криминальной хроники. Похоже, все эти сведения прочно засели в моей памяти. Как и тот вопрос, который перед смертью задала моя жена. Знаешь, что она сказала? Он спросила меня: почему? Мне кажется, что и все эти люди, жертвы маньяков и серийных убийц, в последние секунды своей жизни задавались тем же вопросом. Я постучал пальцем по блокноту. Время от времени думаю, что лучше бы я сейчас биржевые котировки так хорошо помнил, сказал я, или результаты спортивных матчей, а лучше, места, где в будущем находили клады. Подбросил бы нынешнему себе не этот геморрой в виде кучи информации о преступлениях, а хорошие способы разбогатеть. Но тут уж, как говорится, кто на что учился. Не писал я книги ни о спорте, ни о биржевой торговле, ни о кладоискательстве. Даже языки программирования не учил, чтобы заранее передать эти знания своей дочери. Разве что о биткоине им расскажу, да об акциях Сбербанка. Но эта информация им еще не скоро пригодится. Лебедева вздохнула. «Так значит, в Москву ты едешь к одному из них?» — спросила она и указала на блокнот. «И там ты снова». Она замолчала, чуть приподняла брови. «Нет», — сказал я, положил руку на блокнот. «Таких товарищей в Москве предостаточно. Я уже расписал тут информацию о четверых московских преступниках, которых я бы непременно навестил, если бы их нашел. Но здесь та же проблема, как и в случае с Александром Дороховым. Москва большая, а точной информации о нынешнем местонахождении этих злодеев я не располагаю. Интернет мне сейчас не поможет. Мосгорсправка, как я подозреваю, тоже. В моих романах преступников разыскивала целая организация, состоявшая из бывших и действующих работников силовых структур. Вот только она существовала и существует лишь в моих фантазиях, к сожалению». Сашино лицо вновь позолотил солнечный свет. «На этот раз я иду к очень порядочному и умному человеку, к доктору», — сообщил я. «Он коренной москвич. Его зовут Леонид Васильевич Меньшиков. Я познакомился с ним, когда у моей дочери выявили болезнь. Наши местные медики развели тогда руками, и мы с Лизой отправились в Москву. Там я и встретил Леонида Васильевича. Именно он курировал лечение моей дочки в последние годы ее жизни. Благодаря его усилиям, Лиза боролась за жизнь значительно дольше, чем нам предсказали изначально. Можно сказать, его усилия подарили Лизе почти полтора года жизни. Так что я иду в Москву, Саша, чтобы вернуть долг хорошему человеку», — добавил. «На этот раз никаких убийств, лишь мелкое хулиганство». Лебедева едва заметно улыбнулась. «В каком смысле хулиганство?» — спросила она. Я махнул рукой и пообещал: «Увидишь». Москва встретила нас мелким моросящим дождем, словно наше появление ее расстроило. На перронах Курского вокзала было многолюдно, поезда прибывали один за другим. Нескончаемый поток загруженных вещами людей двигался двумя встречными потоками. Одни советские граждане спешили к поездам, другие – к выходам в город и к входу в метро. Мы с Александрой влились в пыхтящий табачным дымом поток бывших пассажиров, который довел нас до спуска на станцию метро «Курская». Московский метрополитен сейчас отличался от ленинградского разве что длиной эскалаторов. Он тоже не блистал чистотой. Я то и дело наступал на рассыпанные по полу листовки, перешагивал грязные лужи, вдыхал ароматы грязных тел и парфюмерии. Заметил голубя, метавшегося под сводами метрополитена и разбрасывавшего вокруг себя мелкие перья. Москвичи выглядели серьезными, сосредоточенными, деловитыми. Приезжие настороженно озирались по сторонам, возбужденно галдели, глуповато улыбались. По кольцевой линии мы с Александрой добрались до станции «Проспект Мира». Там перешли на радиальную ветку, доехали до станции ВДНХ. На выходе из метро я тут же вспомнил, что сейчас в Москве уже расцвела ларечная торговля. Увидел я и ряды торговавших цветами женщин. Они стояли около спуска в подземный переход, рядом с ведрами и корзинами, держали в руках букеты. На цветы я взглянул лишь мельком, сосредоточил свое внимание на стоявшей через дорогу от нас гостинице «Космос». Я указал на гостиницу рукой и сообщил своей спутнице: «Нам туда». Мы свернули к центральному входу гостиницы. Я невольно сбавил шаг, потому что не увидел гигантский гранитный постамент с бронзовой статуей генерала Шарля де Голля. Но тут же вспомнил, что его поставят, только в 2005 году. Изогнутое здание гостиницы выглядело одиноким без памятника бывшему президенту Франции. Но в остальном оно было вполне узнаваемым. Даже его внутренний интерьер сейчас оставался почти тем же, который я видел здесь вплоть до 2015 года. Тогда я посетил эту гостиницу в последний раз. Очередь к стойке оформления в космосе сегодня тоже выглядела почти такой же бесконечной, как и в будущем. «Дмитрий», — шепнула Лебедева, — «мы с тобой поселимся в двух разных номерах. Договорились?» Я кивнул. «Как скажешь, Саша». Я оплатил два номера на восьмом этаже, на сутки. Их окна выходили на ВДНХ. Еще с порога я разглядел за окном номера Останкинскую телебашню и монумент покорителям космоса. Прошел мимо двух одноместных кроватей, одернул штору, приоткрыл форточку. Пробежался взглядом по главному входу на территорию выставки достижений народного хозяйства, взглянул на мемориальный музей космонавтики, проводил взглядом автобусы и трамваи. Вспомнил, как смотрел на все эти красоты в тот день, когда умерла Лиза. Тогда вот так же хмурилось небо, и точно так же спешили по своим делам похожие с высоты восьмого этажа на жуков пешеходы. В тот раз я также, как и сейчас, в одиночку занимал двухместный номер. В воздухе тогда пролетали капли дождя, но сейчас дождь закончился. Лиза сейчас вместе с родителями отдыхала в Крыму, а я теперь не сидел в инвалидном кресле, а вполне уверенно самостоятельно стоял на ногах. Но на московские красоты я любовался лишь пару минут, затем распотрошил свой рюкзак и отправился в уборную. С удовольствием принял душ, переоделся в чистую одежду, не сменил лишь попахивавший поездом жилет. Ничего другого на замену ему я из квартиры брата не прихватил. Я разложил поверх покрывала стопки денег, документы, пистолет и нож с украшенной розой рукоятью. Деньги и документы рассовал по карманам, сунул за пояс пистолет, прикрыл его жилетом. Нож я повертел в руке, живо представил сцену из своего романа «Блондинка с розой в сердце». Сообразил, что сейчас блондинка была жива, сушила после душа волосы. Взглянул на часы, прикинул, сколько времени у меня еще осталось в запасе. Снова постоял у окна, полюбовался Москвой. Моя навеянная воспоминаниями печаль словно смылась струями душа. Настроение заметно улучшилось. Затянутое серыми облаками московское небо уже не казалось мне хмурым и грозным. Я так и пришел в комнату к Лебедевой, с ножом в руке, вдохнул аромат розовых лепестков, похлопал клинком ножа по своей ладони, осмотрел интерьер номера. Сейчас он выглядел даже лучше, чем в 2015 году, мебель была почти новой. Подошел к сидевшей напротив зеркала Александре. Журналистка расчесывала еще влажные волосы. Ее отражение в зеркале разглядывало мой наполовину обновленный наряд. Бежевую футболку и чистые голубые джинсы. «Зачем тебе нож?» – спросила Лебедева. «Почему ты его принес?» Ее отражение приподняло правую бровь. Александра уже переоделась в короткую белую юбку и в свежую блузу, светло-голубую, под цвет ее глаз. Нанесла на лицо неброский макияж. Свои вещи Лебедева разложила на кроватях и развесила на спинках стульев, словно проводила ревизию. Я вспомнил, что моя жена Надя поступила примерно так же, в прошлом 1991 году, когда я привез свою семью на отдых в крымский пансионат «Заря». Я взглядом нашел на кровати женскую сумочку, бросил нож рядом с ней на покрывало. «Убери его к себе в сумку», — велел я. «Нам с тобой он сегодня вечером пригодится». Глава 12. Пообедали мы с Александрой в гостиничном ресторане. Я отметил, что там вокруг нас было непривычно много мужчин в строгих костюмах и очень неплохо по нынешним временам наряженных женщин. За обедом мы с Лебедевой обсудили наши сегодняшние планы. Я сообщил журналистке, что официальная часть нашей поездки начнется поздно вечером, а до тех пор у меня не было конкретных планов. Я лишь прикидывал, что загляну в местные магазины и прикуплю там подарок для своей 10-летней дочери, которая в нынешней реальности была моей племянницей. Лебедева поинтересовалась, что именно я куплю для Лизы. Я уверенно ответил: куклу, со светлыми волосами. Александра улыбнулась и спросила: сколько, говоришь, твоей дочери лет? 10. Не слишком ли она взрослая для игры в куклы? Я улыбнулся. Вот и мы с Ниной также ей ответили. Когда Лиза попросила на свой день рождения куклу, сказали дочери, что куклы и прочие игрушки – это для малышей. Считали ее уже взрослой. Лиза об этом вспоминала, когда лежала здесь в больнице. Говорила, что мы ее слишком рано тогда записали во взрослые. Говорила, что новая кукла тогда даже снилась ей по ночам. Кукла со светлыми волосами. Лебедева кивнула. «Получается, что нам нужно в детский мир на Лубянку», — сказала она, и тут же поправила себя. «Нет, лучше мы съездим на Кутузовский проспект. Там есть прекрасный магазин игрушек. Он так и называется. Дом игрушек. Папа привозил меня туда, когда я была еще маленькой. Помню, что там были одни только игрушки. Никакой одежды и прочей ненужной ерунды, которая вечно отвлекала взрослых в детском мире от главных отделов. Вот туда мы с тобой, Дима, сейчас и поедем. У дома номер 8 по Кутузовскому проспекту нас ждало разочарование. Вместо магазина «Дом игрушек» мы обнаружили магазин «Малыш», где продавались товары лишь для самых маленьких. Куклу со светлыми волосами мы там не нашли. Местные жители нас просветили, что «Дом игрушек» переехал отсюда еще в середине 80-х годов на улицу Большая Якиманка. «Значит, отправляемся туда», — сказал я. «Или в детский мир». Лебедева тряхнула головой и заявила, «А знаешь, Дима, есть у меня идея получше. Ни в какие другие магазины мы с тобой пока не поедем. Прогуляемся до телефона. Я позвоню одному своему знакомому, бывшему однокурснику. Он достанет для нас все и всегда, были бы у нас деньги. А деньги у нас есть. Так что не сомневайся, Дима, будет у твоей дочери кукла. Не кукла, а мечта». Бывшему однокурснику Саша звонила из таксофона. Я не прислушивался к разговору. Вышла Лебедева из кабинки довольная. Сказала, что куклу нам привезут к гостинице через 3 часа. «Обойдется мне это удовольствие всего в 300 рублей. Это будет самая лучшая кукла», — пообещала Александра. «Такой кукле любая 10-летняя советская девочка обрадуется, не только твоя дочь. Вот увидишь, Дима». Куклу привезли к гостинице «Космос» точно в указанное время. Рядом с автобусной остановкой замер белый ВАЗ-2109 ранней сборки, с коротким передним крылом. Его водитель помахал нам рукой. Мы подошли к автомобилю, заглянули через открытое окно в салон. «Александра?» – спросил темноволосый водитель. «Это я», – сообщила Лебедева. Она подняла руку, будто на уроке. «С вас 300 рублей», – сказал водитель. Он выжидающе посмотрел на меня. Я вручил ему 3 сотенные купюры, водитель демонстративно пересчитал деньги, передал мне через окно машины упакованную в серую бумагу коробку, небольшую, примерно 40 сантиметров в высоту и 20-25 сантиметров в ширину. «Осторожно, хрупкая упаковка», — сообщил он. «Проверьте, что товар на месте, что без обмана». Я осторожно снял с коробки бумагу, увидел под прозрачным пластиком знакомое по прошлой жизни кукольное лицо, светлые волосы, синие глаза, платье цвета голубой металлик и розовые буквы на коробке. «Барбия, все нормально?» – спросил водитель. «Более чем», – заверил я. «Спасибо, ни за что, бывайте». Водитель махнул нам рукой, автомобиль плавно тронулся с места. Александра посмотрела на коробку в моей руке и вздохнула. «Такой красивой куклы даже у меня в детстве не было», – сказала она. Покупку куклы мы с Александрой обмыли в ресторане гостиницы «Космос». Выпили там по 2 чашки неплохого кофе со свежей выпечкой. В ресторане мне временами казалось, что Советский Союз образца 1991 года мне привиделся, что на самом деле я лишь временно почувствовал себя моложе, оказавшись в обществе молодой красивой женщины. Но к нынешней советской реальности меня возвращали разговоры сидевших за соседними столами граждан. Граждане обсуждали темы, уже позабытые в Российской Федерации моего времени. Нас в будущем давно не заботили события в Советской Прибалтике, поездка президента СССР в Лондон и прошедший 7 июля в Москве показ мод парижского кутюрье Пьера Кардена. Небо над городом под вечер почти очистилось от мрачных облаков. Мы с Александрой под руку прогулялись по территории ВДНХ, я при этом вслух сравнивал его с тем ВДНХ из будущего. Лебедева слушала меня с интересом, ела мороженое. Мы с ней полюбовались фонтанами, постреляли в тире и прокатились на колесе обозрения, пока еще не получившим новое имя «Солнце Москвы». Из гостиницы мы снова вышли через 2 часа после ужина. На московских улицах уже горели фонари. Белых ночей, как в Ленинграде, тут не было. Дневная жара сменилась вечерней прохладой. Лебедева застегнула вязаную кофту, уже привычно взяла меня под руку. отыскала взглядом Останкинскую телебашню, словно та была нашим ориентиром. Снова посмотрела на меня, спросила, куда мы пойдем, Дима, к метро? Я покачал головой, нет, на метро не поедем, прогуляемся пешком, тут недалеко, на улицу Кибальчича. Я уточнил у администратора, такая улица здесь есть и сейчас, не только в будущем. К счастью, переименования улиц в будущем ее не коснулись. Зачем мы туда пойдем? Лебедева прикоснулась рукой к своей сумочке, где лежал нож. Я усмехнулся и ответил, мы с тобой там немножко похулиганим. Наш сегодняшний вечерний маршрут я представлял смутно. Выяснил у персонала гостиницы, в каком направлении находилась улица Кибальчича, и по какой улице я мог до нее дойти. В прошлой жизни по эту сторону гостиницы «Космос» я не прогуливался. Мои маршруты в те годы проходили либо по проспекту Мира, где находились продуктовые магазины, и книжный магазин, в котором я любовался витринами, смотрел на обложки своих книг. Либо я тогда около гостиницы «Космос» переходил дорогу по подземному переходу, шел к входу в метро или в направлении главного входа на территорию ВДНХ. Начало сегодняшнего похода тоже прошло вдоль проспекта Мира. Я в очередной раз убедился, что в нынешнем году он здорово отличался от того шумного и широкого проспекта из будущего. Вскоре мы свернули на улицу Космонавтов, с подсказки прохожих, затем повернули на улицу Ярославскую. Шли мы неторопливо, рассматривали пейзажи московских двориков, не картинно-выставочные, а вполне обычные, позднесоветские. Я отметил, что к вечеру субботы улицы нетуристической Москвы не опустели, напротив, горожане будто только проснулись и дружно отправились на прогулку. «Дима, так куда мы идем?» — снова спросила Александра. «На улицу Кибальчича, как я уже говорил, там проживает Леонид Васильевич Меньшиков. Он врач-онколог, очень хороший специалист и замечательный человек. Я познакомился с ним, когда привез в Москву на лечение свою дочь Лизу. Часто звонил ему, консультировался. Он мне тогда оставил не только номер своего телефона, но и адрес, когда узнал, что я обычно останавливался в гостинице «Космос». Приглашал в гости. Замечательный мужик был. Умер на неделю позже моей дочери от сердечной недостаточности. Я и не думал, что когда-либо мне его домашний адрес все же пригодится. Проезжая часть на улице Ярославская разделилась на две отдельные полосы. Мы перешли по пешеходному переходу улицу Церковная Горка. Справа и слева от нас я теперь не видел построек, будто мы умудрились выйти за город. «Значит, мы идем в гости к твоему знакомому доктору», — сказала Лебедева. «Не совсем в гости», — ответил я, и тут же добавил. «К тому же, сейчас Леонид Васильевич еще не подозревает о моем существовании. Мы с ним пока не знакомы, как я уже говорил. Поэтому доктор Меньшиков нашему визиту сейчас вряд ли обрадуется». «Не в гости», — повторила Александра. «А зачем? Что-то я пока ничего не понимаю». Я улыбнулся. «Скоро поймешь. Подожди немного. Лучше полюбуйся на природу. Взгляни, какие деревья вокруг, а какой закат. Будто мы с тобой сейчас не в Москве, а за городом. Прислушайся. Шелест листвы, музыка играет». Я повел рукой. Справа, со стороны деревьев, оттуда, где звучала песня группы Modern Talking, до нас донесся пронзительный женский крик. Через секунду этот крик сменился грубым мужским смехом и громкой руганью. Ругалась та же женщина, которая только что кричала. «Женщины орут», — добавил я. «Красота!» Почувствовал, как пальцы Лебедевой сжали мою руку. Александра пугливо взглянула в направлении деревьев. «Дима, может, чуть быстрее пойдем?» — спросила она. Я немного замерзла. По улице Кибальчича мы шли недолго, меньше четверти часа. Я то и дело посматривал сквозь листву чахлых березок на вывески с нумерацией домов. Стоявшие вдоль дороги пятиэтажки почти не отличались друг от друга, как и оклеенные бумажными объявлениями фонарные столбы, под которыми мы с Александрой неспешно шагали по ярко освещенным островкам тротуара. На адрес московского доктора я часто посматривал в своем блокноте, когда разыскивал там ту или иную информацию, так и не избавился от привычки записывать в блокнот, а не в смартфон. Всякий раз, когда проводил взглядом по строке с надписью «УЛ. Кибальчича», думал о том, что судьба доктора Меньшикова отчасти напоминала мою. «Мы не этот ли дом ищем?» – спросила Александра. Он указал рукой в сторону окрашенного в неприятный желтый цвет фасада пятиэтажного дома. «Он самый», – ответил я, свернул к пятиэтажке, отметил, что многие окна в доме светились, а со двора доносились голоса. «Какой подъезд?» поинтересовалась Лебедева. «Второй», — ответил я, — «но только мы к нему не пойдем». Лебедева приподняла бровь. «Почему? Мы пришли не к Леониду Васильевичу», — напомнил я. «Нам нужен его автомобиль. ВАЗ-2105 белого цвета. Он стоит здесь, во дворе, под окнами дома, всегда под рукой, как говорил Леонид Васильевич». Мы повернули за угол дома, украшенный водосточной трубой. Мой взгляд тут же уткнулся в белые «Жигули». Они стояли на тротуаре, между первым и вторым подъездами дома. Свет ближайшего фонаря до них не дотягивался. Под фонарем собрался настоящий автопарк. Зеленый «Москвич», красный ВАЗ-2108, старенькая иномарка, чьего она производства я издали не определил, ВАЗ-2101 вишневого цвета и мотоцикл. Я остановился. Лебедева по инерции дернула меня за руку и тоже замерла на месте, провел взглядом по двору. Других белых автомобилей я здесь не увидел. Александра тоже заметила машину, спросила. «Вот это?» Я кивнул. «Похоже, других вариантов не вижу», добавил. «Да и стоит она под рукой. Наверняка, ее из окон Меньшиковых хорошо видно». «Что теперь?» Спросила Александра. Я потянул ее за руку, отвел Лебедеву на полдюжины шагов в сторону, спрятавшийся в полумраке скамье. Сюда не дотягивался ни свет от фонарей, ни бледное свечение из окон дома. Я вновь просканировал взглядом двор, на этот раз неторопливо. Белых автомобилей не рассмотрел. Отметил, что двор выглядел безлюдным. Я заметил здесь лишь компанию молодежи. 5 или 6 человек. Они толпились далеко от нас, у последнего подъезда дома. Ветер доносил до меня с той стороны едва различимый запах табачного дыма и отзвуки голосов. Мужских и женских. Других людей я во дворе не увидел. Протянул к Лебедевой руку и скомандовал. «Достань нож». Сашино лицо я видел плохо. Оно сейчас казалось темным пятном на фоне окруженного мошкарой фонаря. «Нож?» – переспросила Лебедева. «Зачем, Дима, что ты задумал?» «Сейчас поймешь», – ответил я. «Доставай». «Ладно». Лебедева двумя пальцами осторожно вынула из своей сумки нож, протянула его мне. «Что дальше?» – спросила она. «Сейчас увидишь», — сказал я, — «жди здесь». Прогулочным шагом дошел до притаившегося под окнами дома автомобиля. Отметил, что в квартире Меньшиковых горел свет, я уже вычислил ее окна. Около машины я остановился, присел, будто завязывал шнурки на ботинках. Острие моего трофейного клинка без особых проблем вошло в бок шины, а следом за ним туда неожиданно легко проник и весь клинок, почти по самую рукоять. Колесо обиженно зашипело. Из своей жертвы клинок выбрался будто бы с неохотой. Я сместился вдоль бампера машины и снова вонзил нож в покрышку. Два колеса зашипели хором, когда я выпрямился и неспешно прошелся рядом с автомобилем. Уже через пару секунд жалобно шипели все 4 колеса. Я ухмыльнулся. Не дошел до второго подъезда, резко развернулся. Мазнул взглядом по двору и неторопливо вернулся к скамье, около которой меня ждала Александра. Походу убедился, что никто не гнался за мной и не кричал мне вслед. Отметил, что даже шипение из продырявленных колес я уже не слышал. Рукоятью вперед протянул Саше нож. Лебедева тут же выхватила его у меня из руки и поспешно сунула в сумочку, словно рукоять с красной розой обожгла ее ладонь. В кустах около скамьи блеснули кошачьи глаза, но они тут же исчезли, едва только я задержал на них взгляд. «Дима, зачем ты это сделал?» Тихо, но с тревогой в голосе спросила Лебедева. «Ведь ты же говорил, что этот доктор хороший человек. Зачем ты проткнул на его машине колеса?» «Сейчас объясню», — пообещал я. Показал на скамью и предложил. «Саша, давай-ка мы тут присядем. Подождем. Подышим свежим воздухом». Я усадил Александру на скамью, присел рядом с ней. Услышал, как за нашими спинами ветер пошелестел листвой кустов, или это сделал убежавший от нас кот. Я заметил, что сквозь прореху в облаках вдруг выглянула луна, тьма вокруг нас будто слегка рассеялась. Я сунул руку за спину, поправил за поясом пистолет, взглянул на вход во второй подъезд, почувствовал, как теплое плечо Лебедевой прижалось к моей руке, глубоко вдохнул, пустил в легкие большую порцию ночного московского воздуха, посмотрел на освещенное лунным светом Сашино лицо, заметил блеск ее глаз, улыбнулся. «Сегодня хороший вечер», — сказал я. «Не находишь? Теплый, спокойный. В такой вечер было бы очень обидно умереть». «О чем ты говоришь?» — спросила Александра. «Кто сегодня умрет?» Она накрыла теплой ладонью мое запястье. «Леонид Васильевич мне о том случае никогда не рассказывал», — сказал я. «Рассказали его коллеги, Когда однажды я не дозвонился к Меньшикову и не нашел его в больнице, они мне сообщили, что Леонид Васильевич ежегодно в один и тот же день берет отгул, отключает свой телефон и ни с кем не общается. Случалось это всегда 14 июля. Дима, 14 июля, это завтра. Через полтора часа оно станет сегодня. Что случилось в этот день? Сразу после полуночи 14 июля 1991 года у дочери Леонида Васильевича Меньшикова отошли воды. Она живет сейчас вместе с родителями. Ее муж в настоящее время служит в армии, демобилизуется он уже в новой стране, после развала СССР. Но этим летом в моей прошлой жизни его ненадолго отпустили в Москву, на похороны жены и сына. Как я уже сказал, сегодня примерно в полночь у дочери Леонида Васильевича отойдут воды. Случится это неожиданно для всех. Роды ждали только под конец следующей недели. Меньшиков сегодня уже принял привычную дозу коньяка перед сном, но не вспомнил об этом, когда у его ребенка начались родовые схватки. Он сам повез дочку в больницу, на этом самом автомобиле. ВАЗ-2105 белого цвета. Я кивнул в сторону притаившейся под окнами пятиэтажки машины, стоявшей теперь со спущенными шинами. Сказал, где и почему произошла авария, мне не говорили. Шепнули только, что по пути к роддому в «Жигули» Меньшикова на полном ходу врезался грузовик. Он протаранил легковушку со стороны переднего пассажирского сиденья. Дочь Меньшикова умерла еще до появления бригады скорой помощи. Новорожденный внук прожил несколько часов, но тоже не выжил. Леонид Васильевич отделался сотрясением мозга, многочисленными ушибами, треснувшими ребрами и раздробленными костями ног. Он хромал до конца жизни. Случилась та авария ночью 14 июля, в этом году, завтра, почти сегодня. Она случится снова, если Леонид Васильевич Меньшиков сегодня снова сам повезет дочь в роддом на своем личном автотранспорте. Вон на том автомобиле «Жигули». «Но ведь ты проткнул на той машине все колеса», — сказала Лебедева. «Проткнул. А это значит, что доктор за руль не сядет. Я очень на это надеюсь. Ведь в случае очередной аварии погибнут не только его дочь и внук. Из окна пятого этажа своей квартиры тогда выпала его жена. Случилось это на следующий день после похорон дочери и внука. Она умерла. Коллеги Меньшикова мне шепнули, что из окна женщина выпала не случайно. Перед тем падением она выпила бутылку шампанского, которым Меньшиковы готовились отметить рождение мальчика. Мне сказали, сделала она это для смелости. Поэтому я считаю, что завтрашняя авария отнимет у Леонида Васильевича всю его семью. Если эта авария случится, в этом мы с Меньшиковым были похожи, доживали свой век в полном одиночестве, остались без жены и без дочери, до конца своих дней наведывались на их могилы. Я повел плечом. «Дима, но ведь эта авария теперь не случится, не поедет же он со спущенными колесами, надеюсь, что не поедет», — сказал я, «но точно мы это узнаем, если дождемся полуночи, здесь, в этом дворе». Александра решительно тряхнула головой. «Конечно, дождемся», — заявила она, «я не уйду отсюда, пока не выясню, чем вся эта история завершится». Глава 13. Лебедева куталась в кофту, прижималась к моему плечу, будто в поисках тепла. Мы с ней все так же сидели на скамье, притаились в полумраке чужого двора, словно тайные любовники. В окнах квартиры Меньшиковых еще полчаса назад погас свет, я то и дело посматривал на них поверх головы своей собеседницы. К полуночи небо почти очистилось от облаков. Луна уже уверенно удерживала свой клочок неба над крышей пятиэтажки. Чуть усилился к полуночи ветер. Он доносил до меня звуки Сашиного голоса, запах ее волос и духов. Тихий шелест листвы кустов и деревьев стал привычным фоном для моего разговора с Александрой. Лиза уже в старших классах писала рассказы, говорил я. Мы рассылали их по редакциям журналов. На филологический факультет она поступила с солидным багажом журнальных публикаций. Она едва сдала первую сессию, как в свет вышла ее книга. Это был так называемый иронический детектив. В то время такие романы пользовались большой популярностью. И Лизина книга, что называется, попала в струю. Дочь сосредоточила свои усилия на учебе и на сочинительстве. Говорила, что личной жизнью займется после университета. Но так ею и не занялась. Издатели и читатели требовали от нее все новые романы. Я покачал головой. А затем у моей дочери нашли опухоль. Сказали, что это уже четвертая стадия рака. Наши местные врачи разводили руками. Говорили, что мы слишком поздно спохватились. Прогнозировали, что Лиза не проживет и полгода. Но мы с их прогнозами не согласились. Поехали в Москву. Здесь дочь снова обследовали. Московские доктора повторяли прогнозы наших нижнерыбинских медиков, разве что уверяли: при достаточном финансировании моя дочь проживет почти год. А потом мы познакомились с доктором Меньшиковым. Началась эпопея с лечением, которую мы в итоге проиграли. Но Лиза продержалась почти 5 лет. Лебедева погладила меня по плечу. «Представляю, нет, даже не представляю, как вам тогда было тяжело», — сказала она. «Сочувствую тебе, Дима. Сколько твоей дочери было лет, когда она умерла?» «34. Получается, она была чуть старше меня, когда началось», — сказал я, рукой указал на пятиэтажку, где сразу во всех окнах квартиры Меньшиковых зажгли свет. Почти четверть часа мы с Александрой молчали, посматривали на ярко освещенные окна 5-го этажа, на белый автомобиль «Жигули» и на дверь 2-го подъезда. Теплые Сашины пальцы сжимали мою руку. У 1-го подъезда все так же шумела молодежь. Я отметил, что светящихся окон на фасаде 5-этажки было еще предостаточно, помимо окон Меньшиковых, несмотря на то, что субботний вечер уже перешел в ночь воскресенья. Дверь 2-го подъезда резко и со скрипом распахнулась. На границу освещенного уличным фонарем участка двора вышел невысокий полноватый мужчина, сверкнул залысинами, поправил на плечах подтяжки. «Меньшиков», — тихо сказал я. Александра чуть сильнее стиснула мою руку, так она сообщила, что услышала меня. Мне почудилось, что Лебедева затаила дыхание. Я положил руку на Сашино плечо. Леонид Васильевич Меньшиков пару секунд постоял у подъезда, словно привыкал к уличной прохладе. Затем он решительно двинулся к автомобилю, к тому самому белому ВАЗ-2105, на котором я еще вчера проткнул покрышки. Звякнули ключи, приоткрылась водительская дверь «Жигулей», в салоне автомобиля зажегся свет. Леонид Васильевич уселся на водительское сиденье, завел двигатель. Дверь машины он оставил приоткрытой. «Неужели не заметит?» – прошептала Александра. Белый автомобиль тронулся с места и неторопливо доехал до поворота к подъезду. Остановился на освещенном уличным фонарем участке дороги. Меньшиков выглянул через дверь, посмотрел на переднее колесо. Я услышал, как Леонид Васильевич выругался, ветер донес до нас звуки его голоса. Молодые люди у 1-го подъезда вдруг притихли, хотя они вряд ли услышали слова доктора. Я почувствовал, как выдохнула Александра. Меньшиков выбрался из машины, снова взглянул на переднее колесо, провел ладонью по своей прическе, в сердцах пнул спущенную шину ногой, сместил взгляд на заднее колесо. Мы снова услышали ругань в его исполнении. Я скосил взгляд на Сашино лицо, заметил. Александра улыбнулась. Леонид Васильевич прошелся вдоль автомобиля и убедился в том, что все 4 шины его автомобиля приспущены. Стрельнул взглядом в сторону 2-го подъезда. Молодежь, будто намеренно, сопроводила его хмурый взгляд дружным хохотом. Меньшиков дернулся в направлении источников смеха, сжал кулаки. Но он тут же замер, повернул голову и посмотрел на дверь своего подъезда. Я увидел, как Леонид Васильевич махнул рукой. Снова услышал его невнятную ругань, теперь она прозвучала менее энергично. Отметил, что зашагавший к входу в подъезд полноватый Меньшиков шел в развалочку, но не хромал. Дверь подъезда захлопнулась за спиной Леонида Васильевича. Лебедева взглянула на меня и сказала: «Кажется, у тебя получилось. Ведь получилось же, Дима, за руль он теперь не сядет». Я улыбнулся и ответил: «Потерпи немного, Саша, еще ничего не ясно. Скоро увидим, что он решит». После полуночи прошел почти час, когда ко 2-му подъезду дома подъехала машина скорой помощи. Водитель скорой заглушил двигатель, из его окна заструился в сторону фонарного столба серебристый дымок. Меньшиков появился из подъезда в сопровождении 2 женщин. Одну из своих спутниц доктор придерживал за локоть, а та 2 руками придерживала свой раздутый живот. Явно была на последнем месяце беременности. Леонид Васильевич усадил беременную дочь в машину скорой помощи, забрался туда вслед за ней. Скорая заревела мотором и тут же тронулась с места. Оставшаяся у подъезда в одиночестве женщина помахала ей вслед рукой. «Ну, вот и все», — едва слышно произнесла Александра. Она вздохнула, посмотрела на меня и сказала: «Скоро у доктора Меньшикова родится внук». В гостиницу мы направились по уже разведанному маршруту. Лебедева по пути вдруг разговорилась. Рассказывала мне о своем детстве, о своих родителях. Сказала, что рассуждала раньше в точности, как моя дочь, считала, что на первом месте в ее жизни карьера. Еще во время учебы в университете она наметила себе цели в работе и перла к ним, как танк. предположила, что потому у нее и не сложился первый брак. Ее собственные желания никак не состыковывались с желаниями ее бывшего мужа. Призналась, что мама в этом году уже неоднократно намекала ей, что хочет внука или внучку. Папа маме не поддакивал, но и не говорил слова в Сашину поддержку, что, по мнению Александры, однозначно говорило о том, что мамины намеки отец поддерживал. «Дима», — сказала она, — «я и сама понимаю, что пора, но ведь тогда накроется моя работа. Разве не так? С маленьким ребенком по командировкам не поездишь, а сейчас время такое, только и успевай собирать сенсации. Как говорится, волка ноги кормит, да и от кого мне родить детей? От женатого любовника, всех нормальных мужиков давно расхватали, и держатся за таких мужей двумя руками. А если к 30 годам мужчина не женат, то с ним явно что-то не в порядке. Разве не?» Лебедева вдруг замолчала, нахмурила брови, посмотрел мне в лицо, в ее глазах блеснули два серебристых отражения луны. «Дети немного подрастут и будут под присмотром бабушки», — подсказал я, — «во время твоих командировок. За пару лет сенсации в мире не закончится, это я тебе гарантирую. Сейчас их с каждым годом будет все больше». Александра чуть заметно тряхнула головой. Пару секунд она смотрела мне в глаза, затем опустила взгляд на мои губы. «Да», — сказала она, — «я об этом тоже вот только что подумала». Лебедева будто бы неохотно отвела глаза в сторону, все еще хмурилась. Плотно сжала губы, словно опасалась сболтнуть лишнее. Александра прижала к своим ребрам мой локоть, задумчиво посмотрела на проехавший мимо нас автомобиль, поправила на груди кофту. Мне почудилось, что она мысленно сейчас умчалась вслед за той машиной. Заметил, что Лебедева вдруг улыбнулась. Но улыбалась она сейчас явно не мне. Я по уже выработавшейся за сегодняшний день привычке я сунул правую руку за спину, сдвинул чуть в сторону рукоять пистолета. Подумал о том, что сегодня Димкин жилет пришелся мне как нельзя кстати. Теперь он не только прикрывал собой спрятанный у меня за поясом ПМ, но и защищал меня от усиливавшегося к ночи ветра. С улицы Кибальчича мы свернули на Ярославскую. По пешеходному переходу пересекли дорогу. Я отметил, что музыка группы Modern Talking во тьме за деревьями уже не звучала. Увидел, как из-за деревьев появились человеческие фигуры. Четверо мужчин, явно перешагнувших подростковый возраст, но еще не повзрослевших. Они вышли на дорогу, преградили нам с Александрой путь. Мы остановились в трех шагах от пьяно ухмылявшихся мужчин. Я вдохнул запахи алкогольного перегара и табачного дыма. Заметил, что вместе с мужчинами к дороге явилась невысокая полноватая девица в короткой юбке и с растрепанными волосами. Девица замерла на траве, в шаге от бордюра. Она держала в руках магнитофон, глуповато улыбалась, разглядывала меня и Александру. «Дядя, закурить не найдется?» – спросил меня коренастый блондин. Он был наряжен в сиреневую спортивную куртку, заправленную в потертые голубые джинсы. «Ага, закурить», — поддакнул стоявший по правую руку от блондина тощий брюнет. «А то так есть хочется, аж переночевать негде». Мужчины хором засмеялись, девица ухмыльнулась. «Ребята, дайте пройти», — сказала Александра, но с места она не двинулась, лишь плотнее прижалась к моему плечу. «А ты нам просто дай, тёлка», — сказал тощий брюнет, — «и разойдемся по-тихому». Он посмотрел мне в лицо, усмехнулся и ловко крутанул в руке нож-бабочку. Александра отшатнулась, дернула меня за руку. Приятели тощего брюнета отреагировали на его слова повторным взрывом хохота. «Каждому», — сказал коренастый блондин. Он посмотрел на меня и спросил: «Какие-то проблемы, мужик?» В его руке тоже блеснул металл у клинка. На его лице расцвела наглая улыбка. Блондин лениво помахал ножом, будто разминал кисть. Смотрел мне в глаза. Я покачал головой, ответил: «У меня проблем нет, мужик. У меня все хорошо, даже превосходно». Достал из-за пояса ПМ, передернул затвор пистолета, сообщил: «А вот у вас проблемы сейчас будут, мужики, если вы прямо сейчас отсюда не свалите». Мужчины все еще посмеивались. А вот ухмылка на лице девицы при виде пистолета в моей руке будто застыла. «Сейчас отсыплю вам по 6 грамм свинца, мужики», — сказал я, щедро, с барского плеча, каждому. Щелкнул предохранителем, вскинул руку и нажал на спусковой крючок. Почувствовал в кисти короткую резкую отдачу, почти позабытое со времен походов на стрельбище ощущение. Отметил, что звук выстрела не показался мне оглушительным. Он эхом умчался во тьму к деревьям. Туда же ломанулись и еще мгновение назад преграждавшие нам путь мужчины. Они стартовали одновременно, резко сорвались с места, словно профессиональные бегуны, заслышав выстрел стартового пистолета. Я посмотрел на остолбеневшую девицу, та пошатнулась, будто я толкнул ее взглядом. Жалобно пролепетала: «Мама!» Неуклюжими прыжками ринулась вдогонку за своими растворившимися во мраке ночи кавалерами. «Чудесные времена», — произнес я. «Шпана еще ходит по улице без огнестрела. Будь сейчас 92-й год или 93-й, то вся бы эта компашка не испугалась выстрела. Они бы сами направили на нас свои пушки». Я поднял с тротуара гильзу, сунул ее в карман, спрятал за пояс пистолет, мазнул взглядом по силуэтам деревьев, рукой поманил к себе Александру. При свете луны ее лицо выглядело бледным, будто у киношного привидения. «Путь свободен», — сказал я. «Все в полном порядке, Саша, не волнуйся», — добавил. «Наслаждайся атмосферой ночи. Тишина, свежий воздух. Взгляни, какие чудные звезды на небе. В Москве это нечастое явление, как я слышал. С погодой нам с тобой сегодня повезло». «Это было волнительно», — сказала Александра. «Едва только мы поравнялись с мрачными силуэтами зданий, прятавшихся в полумраке на улице Ярославская. Эти ножи у них в руках, пьяные лица, выстрел. Дима, честно тебе признаюсь, я немного струхнула». Лебедева смущенно улыбнулась, прижалась к моей руке. Сейчас ее глаза выглядели непривычно темными. В них то и дело отражались огни выстроившихся вдоль дороги уличных фонарей. Ночная Москва 1991 года не впечатляла меня ни нарядностью, ни столичным лоском. Улица Ярославская сейчас мало чем отличалась от центральных улиц Нижнерыбинска. Я не видел тут ни подсвеченных разноцветных рекламных вывесок, ни причудливой архитектуры. Лишь маячившие вдали огни Останкинской телебашни напоминали о том, что мы с Александрой сейчас брели по столичным улицам. «Дима, ты так спокойно им ответил, словно совсем не испугался». Александра посмотрела мне в глаза, снова опустила взгляд на мои губы. «Дима, скажи, неужели тебе совсем не было страшно?» — спросила она. «Там», — Лебедева дернула головой, указала мне за спину. Я улыбнулся, ответил: «Саша, у меня тромб и пистолет, зачем мне бояться?» Около закрывшего от нас четверть неба здания гостиницы «Космос» мы остановились. Лебедева прервала рассказ о своей веселой студенческой жизни в Москве, потерла украшенную серьгой мочку уха, держала меня под руку. Я взглянул по сторонам, отметил, что около советского отеля еще не появились знакомые мне по прошлой жизни зеленые насаждения. Высаженные около гостиницы елки пока выглядели будто игрушечными. Они поместились бы в комнате обычной советской квартиры, где дети без помощи стремянки украсили бы их к Новому году. Надпись «Космос» над главным входом смотрелась скромно. Она не пряталась сейчас, как в 2015 году, за бронзовой фигурой пока не установленного на каменный пьедестал бывшего французского президента генерала Шарля де Голля. «Дима», — сказала Лебедева, — «я вдруг подумала, ведь ты же никак не мог знать, что у дочери этого московского доктора именно сегодня ночью отойдут воды. Такое ведь сложно предсказать с такой точностью». Она выпустила мою руку, поправила ручку сумки на своем плече, дернула за ворот кофту, словно вдруг озябла. «Про воды мы с тобой так и не узнали», — напомнил я. «Мы только видели, как Леонид Васильевич вместе с дочерью уехал в машине скорой помощи. Информация о разрыве плодных оболочек пока лишь догадка». Александра приподняла правую бровь, чуть заметно кивнула. «Пожалуй, ты прав», — тихо сказала она. «Догадка». Лебедева снова прикоснулась к серьге, чуть оттянула мочку уха, взглянула в сторону гостиницы, но тут же вновь повернула лицо в мою сторону. «Дима, скажи, а ты все еще любишь свою жену?» — спросила Александра. Она посмотрела мне в глаза и уточнила: «Я говорю о Наде из Нижнерыбинска, которую ты скоро спасешь». Я рассматривал Сашино лицо, молчал, видел, как чуть заметно покачивались на ветру собранные у Александры на затылке в хвост волосы. Сейчас они выглядели более темными, чем при дневном свете. «Люблю», — ответил я, — «и ее, и дочь. Очень по ним соскучился. Я не видел их много лет. Лизу я в последний раз поцеловал 10 лет назад, а с Надей не виделся. Сколько с тех пор прошло? 34 года? За эти годы я часто рассматривал их фотографии, но даже не догадывался, что скоро увижу их снова». Александра вздохнула. «Обязательно увидишь», — сказала она, — «и снова обнимешь, поцелуешь». Лебедева опустила глаза, обняла себя руками, будто прикрыла грудь от порыва холодного ветра. Я улыбнулся. «Лизу я обязательно потискаю. Я теперь ее дядя. Имею право. У моей дочери с Димкой всегда были хорошие отношения. Он ее баловал и вниманием, и подарками. Лиза его обожала, называла не дядей, а просто Димой. Ей сейчас всего 10 лет, представляешь, маленькая совсем, хотя она для меня всегда была и будет маленькой. Александра кивнула, на меня она не смотрела. А вот с Надей ситуация сейчас иная, сказал я, мы ведь теперь не муж и жена, Надин нынешний муж ее любит. Это я тебе с уверенностью говорю, потому что он точная моя копия, пусть и не внешне. Он, это я советского образца, еще не утративший юношескую наивность и не испорченный интернетом. Так что ситуация с Надей сложная. Лебедева вскинула голову, отыскала взглядом мое лицо. «Как ты поступишь?» – спросила она. «Со своей жен с Надей?» – я развел руками. «Спасу ее, разумеется. Не позволю, чтобы я, то есть, Вовкой теперь уселся в это гребаное инвалидное кресло-коляску. Оторву голову тому уроду, который в нас тогда стрелял. В этом мои планы предельно четкие и понятные. Есть время и место Надиного убийства. Я туда приду и наведу шороху. Тут без вариантов. А в остальном?» Я замолчал, дернул плечом. «А что в остальном?» — спросила Александра. «Стану крестным отцом второго ребенка Нади и Вовки», — заявил я. «Если доживу, пусть рожают второго пацана. По праву старшего в семье я потребую, чтобы они не откладывали это дело. Да и Лиза обрадуется братишке. Она часто у меня спрашивала, почему мы с ее мамой так и не обзавелись вторым ребенком. Пусть рожают». Я заметил, что Александра улыбнулась. «Так они тебя и послушают». «Послушают», — сказал я. Димка временами бывал очень убедителен. Я на него теперь очень похож. Лебедева усмехнулась. «Это правда», — сказала она. «Я видела, как ты убеждал. Уже заранее жалею твоего брата». Александра взяла меня под руку и заявила. «Дима, что-то я замерзла и устала. Хочу в номер». На 8-м этаже гостиницы «Космос» мы с Лебедевой пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по номерам. Я помылся под теплыми струями душа, улегся в кровать. Полчаса лежал, смотрел за окно на темное московское небо. Затем натянул джинсы, вышел из комнаты. Прогулялся по коридору гостиницы до номера Лебедевой, постучал в дверь. Александра мне открыла не сразу. Полминуты я стоял у порога. Лебедева все же выглянула из номера. От нее пахло лепестками роз. Лебедева задержала взгляд на моей голой груди, затем снизу вверх посмотрела на мое лицо. «Уже помылась?» — спросил я. «Да», — ответила Саша. «Сушу волосы». Я шагнул к Лебедевой, взял ее за плечи, притянул к себе. Сквозь ткань халата почувствовал тепло ее тела. Александра затаила дыхание, смотрела мне в глаза. «Мокрые волосы, это не страшно», — сказал я. Взял Сашу за руку. «Иди за мной». «Куда?» — едва слышно спросила Александра. «В мой номер», — ответил я. Глава 14. На тумбе рядом с кроватью громко зазвонил телефон. Я протянул к нему руку, снял трубку, приложил ее к уху, произнес: «Слушаю». Протяжно, но почти беззвучно зевнул. «Доброй ночи, мужчина», — раздался в динамике приятный женский голос. «Не желаете провести эту ночь в обществе молодой и красивой дамы? Предоставим вам несколько кандидатур на выбор. Приведем вам их прямо в номер всего через пару минут. Наши девочки не скажут вам «нет». Останетесь довольны, гарантирую. Оплата почасовая, недорого». Я посмотрел за окно. Небо над Москвой уже посветлело и подкрасилось в пока еще едва заметные цвета рассвета. «Уже провел», — ответил я. «Все понравилось. Ваше предложение запоздало». «Вот она, сучка», — сказала женщина. Звуки ее голоса тут же сменились гудками. Я положил трубку на рычаги. Лежавшая рядом со мной Александра приподняла голову и спросила: «Дима, кто звонил?» «Обслуживающий персонал. Предлагали свои услуги». «Ночью?» — удивилась Саша. Ее распущенные волосы пощекотали мне кожу на щеке. «Уже почти утро», — сообщил я. Лебедева взглянула на часы и пробормотала: «Рано еще». Она положила голову на мое плечо, прижала к моей груди теплую ладонь. Я заметил, что Александра не закрыла глаза, смотрела в сторону установленного у самой стены на столе зеркала. Саша то и дело помахивала ресницами, спать она пока явно не собиралась. Будто это не она еще пару минут назад сладко посапывала около моего уха. На окне рядом с открытой форточкой покачнулась полупрозрачная штора. Вчера днем я сдвинул ее в сторону стены, словно она преграждала путь свежему столичному воздуху, поступавшему в комнату с улицы. С моей кровати просматривался клочок беззвездного неба за окном и все еще подсвеченная огнями Останкинская телебашня. Вторая кровать в моем номере пустовала, как и обе кровати в Сашином номере. В углу рядом с окном притаился торшер, похожий на гриб с тонкой длинной ножкой и желтоватой шляпкой. В зеркале отражалось предрассветное небо и штора. На полке для чемодана со вчерашнего дня лежал мой рюкзак. Около входа в комнату темнел шкаф. «Дима, ты оплатил наши номера в гостинице на сутки», — сказала Александра. Она вновь приподняла голову, заглянула мне в лицо. «Это значит, что еще на одну ночь ты в Москве не задержишься». «Я правильно поняла, не задержусь», — сказал я. Покачал головой и опять зевнул. Потер пальцем глаза. «Неужели, кроме этого визита к доктору Меньшикову, ты на поездку в Москву других дел не запланировал?» «Не запланировал». Александра вздохнула, склонила голову и прикоснулась губами к моему плечу. «Значит, сегодня ты уедешь», — сказала она. Провела пальцем по моей груди, словно нарисовала там волнистую линию. «Дима, я не поеду с тобой дальше», — сказала Саша. «Не в этот раз. Вернусь домой, в Ленинград. Дни отпуска у меня еще остались, но до выхода на работу всего несколько дней. Мне многое нужно успеть». В Волгограде, пока жила у бабушки, я собрала материал на целую серию статей. Случайно так вышло. Почти. Даже в отпуске мне не сиделось без работы. Она улыбнулась, печально. «Надеюсь, что все это прилично оформлю за оставшиеся дни отпуска и протолкну в печать, до того, как начальство завалит меня повседневными делами. Сейчас сезон отпусков, а сенсаций, как ты правильно заметил, меньше не стало. Если в августе случится государственный переворот, пусть и неудачный, то мне будет не до собственных журналистских расследований». Александра потерлась кончиком носа о мое плечо, снова заглянула мне в глаза, сказала тихим мурлыкающим голосом, от которого у меня по коже пробежали мурашки. «Дима, я тут подумала, может, ты поедешь в Ленинград вместе со мной, поживешь у меня. Я сейчас одна обитаю, в двухкомнатной квартире. Покажу тебе город, познакомлю тебя со своими родителями. Просто так, без каких-либо обязательств. Ты расскажешь моему папе все то, что говорил мне о будущем. Покажешь ему свой блокнот. Наверняка, папа подскажет тебе, как быть». Саша снова вздохнула, улыбнулась. «До того события в твоем Нижнерыбинске еще полно времени. Зачем тебе сейчас снова куда-то мчаться? Допишешь сюжеты своих книг в блокнот у меня дома, в спокойной обстановке. Обо всех этих убийцах и насильниках попросим мою маму, чтобы подсказала контакты хороших врачей. У нее в Ленинграде полно связей. Быть может, врачи подлечат этот твой тромб». Александра погладила меня по груди, осторожно, едва прикасаясь к коже. «Ведь можно же с ним что-то сделать», сказала она. «Я уверена, что мы тебя вылечим, а с твоим братом и с его женой ничего за это время не случится. Ты спасешь их, или мы попросим моего папу, чтобы он помог. Мой папа очень хороший человек, он генерал, как ты помнишь. Он нам подскажет, как поступить, или даже сам с тем вашим нападением разберется». Саша взмахнула ресницами, притронулась указательным пальцем к моим губам, спросила: «Дима, а почему бы и нет? Для выполнения таких задач есть специально обученные люди в КГБ. Они схватят и обезоружат убийцу твоей бывшей жены не хуже, чем это сделал бы ты. Поступит с ним по закону. Я попрошу папу, он за этим проследит. А Лизу мы в августе пригласим к нам в Ленинград. Она уже была в Эрмитаже или в Музее обороны и блокады Ленинграда. Саша, я с удовольствием познакомлюсь с твоим папой, но не сейчас». Я покачал головой, прошуршал волосами по подушке. «Почему не сейчас?» – спросила Лебедева. «Куда ты теперь поедешь?» «К очередному убийце». Александра приподнялась на локте, прижала правую ладонь к моей груди. Ее распушенные волосы, будто штора, отгородили от моего взора часть окна. «В каком городе он живет?» – спросила Саша. «Что он натворил?» Она тут же махнула рукой, произнесла: «Впрочем, не говори, чтобы я не волновалась за тебя, и чтобы не расспрашивала приятелей отца о происшествиях в том городе. Воображу, что ты отправился в Крым к дочери, и купаешься в теплом море, пока я торчу в дождливом Ленинграде. Так будет лучше, пожалуй. Не хочу представлять, как ты снова кого-то...» Лебедева не завершила фразу, вздохнула. «Понимаю, что они плохие люди», сказала Саша, «но все же они люди. А те, кого они убьют, это кто?» Александра тряхнула головой. Я видел над собой ее лицо, будто прикрытое сейчас темной маской. «Я все прекрасно понимаю, Дима. Я помню ту девочку с косичками, Риту Медведеву. Ты поступаешь правильно, наверное. И уж точно я не осуждаю твои поступки. Не сомневаюсь, что мой папа поступил бы в точности, как ты. Он как-то сказал мне, что женщины живут спокойно только до тех пор, пока мужчины берут на себя ответственность за этот покой. Она качнула головой, пощекотала меня волосами. «Дима, я рада, что такая ответственность досталась не мне. Наверное, я слишком женщина. Все мои сражения только на бумаге и в воображении. Шины на машине доктора Меньшикова я бы еще проткнула. На это моей решимости бы хватило. Но, Дима, пообещай, что расскажешь, чем закончилась вся эта история со стрельбой в твоего брата и в его жену». Александра привстала, потянулась к висевшему около кровати на стене светильнику, навалилась на меня мягкой грудью. Я услышал щелчок выключателя, зажмурился от яркого желтоватого света. «Дима, запиши мой ленинградский адрес и телефон», — сказала Саша. «Очень надеюсь, что ты в августе или в сентябре навестишь меня, или хотя бы, что ты мне позвонишь. Гостиничные номера мы освободили в полдень». Я заметил, как Лебедева с грустью посматривала на обитые деревянными панелями стены гостиничного коридора, пока мы шли к лифту. В вестибюле мы прошли мимо длинной очереди, выстроившейся к стойке регистрации, зашагали в направлении стеклянной двери, на которую с улицы поглядывало поднявшееся в зенит солнце. От отеля «Космос» мы поехали на Ленинградский вокзал. Еще за завтраком мы с Сашей обсудили планы на сегодняшний день. Лебедева сообщила, что домой поедет вечерним рейсом. Мы отстояли на вокзале очередь к билетной кассе. Саша купила билет в купейный вагон. Удивилась, что я себе билет не приобрел. Я сообщил ей, что для этой поездки мне билет не понадобится. Вещи мы оставили в автоматической камере хранения. Вышли из здания вокзала, остановились. Из припаркованного у края шоссе автомобиля звучала хорошо знакомая мне музыка, а звонкий голос Игоря Скляра пел о том, что на недельку до второго он уедет в Комарова. Песня о Комарова тут же улучшила мне настроение. И не только мне, Александра тоже улыбнулась. «Саша, а не махнуть ли нам на Кутузовский проспект?» – спросил я. «Прогуляемся от Киевского вокзала до Поклонной горы. Поедим мороженое. Посмотрим на Москву. Я расскажу тебе, как изменится наша столица в ближайшие 30 лет. Во время сегодняшней прогулки по городу я удивил даже сам себя. Никак не ожидал, что вспомню так много подробностей об архитектурном преобразовании Москвы за 30 последующих за развалом СССР лет. Я вываливал на Сашу информацию о строительстве монумента Победы и трагедии народов на Поклонной горе. Говорил о сроках возведения храма Христа Спасителя и памятника Петру Первому. Прочел лекцию о постройке Международного делового центра Москва-Сити и парка Зарядье. Описал, какой станет схема московского метрополитена через 30 лет. Лебедева слушала меня с искренним интересом, сыпала вопросами, то и дело изумленно покачивала головой. Но временами в ее взгляде я замечал грусть. Чувствовал, как Сашины пальцы сжимали мою руку. На Ленинградский вокзал мы вернулись затемно. Ступили на перрон за полчаса до отправления Сашиного поезда, его уже подали под посадку. Я нес в руке Сашину сумку. Печальная Александра Лебедева держала меня под руку. Около 11-го вагона остановились. Будущие Сашины попутчики один за другим заходили в вагон. Те, кто уже занес в купе свои вещи, активно дымили на перроне сигаретами, словно еще до начала поездки ощутили никотиновый голод. «Ну, вот и все», — сказала Александра. Она вздохнула, посмотрела на стоявшую около вагона проводницу, повернула лицо в мою сторону и сказала: «Я рада, что познакомилась с тобой, Дима, ты очень интересный человек. За эти 4 дня нашего общения я пережила больше волнующих моментов, чем за весь предыдущий год. Это было здорово. Спасибо тебе». Она привстала на цыпочки и поцеловала меня, едва ощутимо прикоснулась губами к моим губам, взяла из моей руки сумку, поставила ее на землю около своих ног. Александра вновь заглянула мне в глаза и спросила: «Дима, я ты ведь позвонишь мне, потом, чуть позже?» «Позвонишь?» Я улыбнулся и ответил: «Конечно, позвоню, Саша. С удовольствием снова услышу твой голос». Александра кивнула, нахмурилась, мазнула взглядом по пассажирам, курившим около вагона, вновь посмотрела на меня, будто чего-то ждала. Я взял ее за плечи и поцеловал, на этот раз по-настоящему. Заметил, что на Сашиных скулах вспыхнул румянец, словно Александра впервые целовалась прилюдно. Я позволил ей отдышаться, склонился к ее уху и прошептал: «Еще увидимся, Саша, обязательно, обещаю». Лебедева улыбнулась, подняла с земли сумку. Она подошла к проводнице, продемонстрировала ей билет, обернулась ко мне и сказала: «До встречи, Дима». Александра зашла в вагон, я не пошел следом за ней, поправил лямки рюкзака, видел сквозь стекла окон, как Лебедева прошла по коридору вагона к своему купе. Взглянул на циферблат наручных часов и направился в сторону вокзала. У начала перрона я остановился. Наблюдал за тем, как пассажиры заходили в поезд Москва-Ленинград. Через четверть часа после объявления о начале посадки я отметил, что людей на перроне стало заметно меньше. Снова сверился с наручными часами. Выждал еще 7 минут. И лишь тогда неспешно подошел к скучавшей рядом с последним вагоном проводнице. Сунул ей под нос раскрытое удостоверение в красной обложке. «Капитан Нестеров», — сказал я, — «Комитет государственной безопасности. В каком вагоне едет начальник поезда?» Поезд Москва-Ленинград отправился от перрона Ленинградского вокзала четко согласно расписанию. Я стоял в пропахшем табачным дымом тамбуре вагона и сквозь окна двери смотрел на темное безоблачное московское небо. Думал о том, какой погодой меня завтра встретит Ленинград. Ленинград утром не удивил. На этот раз северная столица приветствовала поезд из Москвы мелким моросящим дождем. Московский вокзал в Ленинграде, брат-близнец Ленинградского вокзала в Москве, в это пасмурное июльское утро мне напомнил растревоженный пчелиный улей. Я прошел по нему с рюкзаком на плечах, лавировал между двигавшимися мне навстречу людьми, выдерживал неизменное расстояние между собой и шагавшей впереди меня ленинградской журналисткой Александрой Лебедевой. Саша шла не спеша, словно нехотя, не смотрела по сторонам, будто пребывала в задумчивости. Александру сегодня у вокзала не встречали, Саша сразу направилась в сторону метро. Я проследил за ней до того момента, когда она скрылась за массивными дверями метрополитена. Но следом за Сашей дальше не пошел, направился к дежурившим около вокзала таксистам. Издали понаблюдал за проходившими около входа в вокзал немногочисленными митингами сторонников и противников переименования Ленинграда в Санкт-Петербург. Подошел к машине такси, заглянул в приоткрытое окно. «До улицы Плеханова», — сказал я. Таксист улыбнулся мне, приветливо и радостно, словно лучшему другу. «Садись, братан», — сказал он, — «довезу тебя до Плеханова в лучшем виде, отвезу тебя хоть до самого Парижа». Лица торопливо шагавших по мокрым тротуарам горожан выглядели бледными и печальными. Прижатые друг к другу дома на улице Плеханова, пока еще не ставшей Казанской, показались мне серыми и угрюмыми, после моей вчерашней прогулки по широкому Кутузовскому проспекту в Москве. Пасмурная ленинградская погода добавляла этим домам мрачности, погружала в нуарную атмосферу, заряжала пессимизмом, недоверием и разочарованием. Но стоило лишь отвести взгляд от проплывавших за окном зданий, как болтовня таксиста и звучавшая из динамиков в салоне такси бодрая музыка успешно разгоняли плохое настроение.